Ключинской губе и в губе святого Лаврентия золото можно грести лопатой. Вторжение старателей Соляски намечалось на будущий 1900 год. Слухи достигли Петербурга и взбудоражили его. Тут-то и появилась небезызвестная в истории международных афер того времени фигура полковника Ван-Ляр-Лярского. Неведомыми путями он в кратчайший срок раздобыл концессию на поиски и разработку золота на Чукотке на особых условиях. Надо сказать, что этой концессии добивались многие, особенно иностранцы, но все они получали отказ. Для Ван-Ляр-Лярского ведомственная машина закрутилась с необычайной быстротой. Вслед за получением концессии он добился также, чтобы в лето 1900 года в территориальные воды у побережья Чукотки был послан русский военный фрегат «Якут» для охраны побережья от вторжения поселенцев с американского берега, а точнее для охраны его концессии. Поисковую экспедицию Ван-Ляр-Лярского должен был возглавить геолог Богданович, о котором я уже упоминал. По странной логике событий, экспедиция, которая должна была закрепить русский приоритет на Чукотке, снаряжалась в Сан-Франциско, отправлялась на американском судне с норвежской командой. В качестве рабочих везли китайцев, инженерами были в большинстве англичане. Лишь позднее выяснилось, что Ван-Ляр-Лярский был подставной фигурой. За его спиной стоял ряд английских банков, которые опоздали к дележке клондайского золота и решили во что бы то ни стало компенсировать упущенное на Чукотке. Между тем слухи о намечавшемся вторжении американских старателей на Чукотку получили и официальное подтверждение. Концессия Ван-Ляр-Лярского приобретала как бы национальное значение. В этих условиях экспедиция Богдановича была сформирована в срочном порядке. 27 мая она отплыла из Сан-Франциско на шхуне «Самоа» и взяла курс к бухте Провидения, имея на борту, кроме норвежской команды, 10 русских, 9 англичан и 14 китайцев-рабочих. Богданович, как геолог, отвечал за геологическую часть экспедиции. Личным же представителем Ван-Ляр-Лярского на судне был инженер, англичанин Беккер. «В течение всей экспедиции мне приходилось выдерживать глухую борьбу с иностранными ее членами», – писал Богданович. В бухте Провидения Богданович не застал Якута, но зато обнаружил здесь судно «Прогресс», принадлежавшее владивостокскому купцу англичанину Бриннеру. На борту судна находился представитель Иркутского горного управления, который был уполномочен отвести господину Бриннеру любой участок, который тот пожелает застолбить. Между экспедициями Бриннера и Богдановича разгорелась борьба, достойная приключенческого романа. Оба судна прятались друг от друга в скрытых местах побережья и вели разведку на золото, тщательно скрывая друг от друга ее результаты. В течение лета к побережью несколько раз подходили американские суда, которые, однако, быстро удалялись, узнав неведомыми путями о приближении русского военного брига. Между тем на Самоа разгорелась тройная борьба между капитаном судна и Богдановичем, между Богдановичем и английской частью экспедиции. Англичане имели достоверные, по их мнению, сведения о местонахождении золота. Богданович хотел провести планомерное исследование побережья. Капитан Янсен и команда пили и занимались скупкой мехов у прибрежного населения в обмен на спирт, что категорически запрещалось